Часть четвертая. В номере. Магнитюнинг приближался к шестому периоду. Какой бегун чем занят, видно с полувзгляда, но кто лучший, непонятно. Пописывая на ноутбуке рукопись, смотрю за развитием событий в телевизоре и в чате. Наверное, в наступающую эпоху скилл многозадачности будет считаться обязательным. Смотреть кино, делая работу, критиковать, смотря кино. Или потреблять продукт, глядя на критику. Как пользоваться жизнью, как ее проживать? Способы коротать личное время за последние несколько лет будто вмиг ускорились. И это странное соревнование тому пример. Точки зрения, не более чем личные мнения, подбрасывают материал в единую историю. Кошак. Без имени, как оно, пишется? Без имени. Потихоньку. Номер я себе продлила и стало поспокойней. Хочется все-таки закончить за сегодня. Формул. Ты в командировке, кажется? Пишешь работу в отеле? Без имени. Да, хотя обычно по сетевым кафешкам. Решила на этот раз сменить обстановку, но, похоже, это было плохим решением. Облом. Собак. Так вот чего ты взаперти сидишь? Что, не гритосишь? Пока не сделаешь, не выпустят? Формул. Еще бы. Без имени нет такой человек, чтобы бросить работу и загулять. Кошак, формулу. Без имени залогинься. Никто не бегает по отелям, когда делает работу как следует. Собак. Киса рубит с плеча. Черным присоединяется. Черным. А вот и я. Кладовой. О, я в черном. Черным. Как там забег? 12. Хелп! Какой-то ад творится несусветный! 12 говорит правду. Для крыс забег был полем боя. Что бы сказало общество защиты животных? Впрочем, я не помню такого общества, которое защищало бы крыс и мышей. Видимо, у крыс тоже были какие-то крысиные мотивы. А может, находниками в данном случае были не крысы, а как раз люди. Формул. Однако, мораль у них ниже плинтуса. Меня, как такого же японца, бесит. Крысы тоже живые существа, а умирают за то, что глаза мозолят? Мне страшно жить с ними на одной земле. 12. Хэзэ-хэзэ, крысы на той крысы, не? Плодятся как крысы и мрут как крысы. Кошак. Да-да, не поздновато им сочувствовать из-за шоу. Что-то кушать охота, пойду в себя закину чего. Кошак покидает чат. Формул. Все эти люди, мля. Такие, как вы, не понимают ценности жизни. Сидите у родителей за пазухой. Хуже животных. Буквально паразиты. Кладовой. Хе-хе, сорьки. Паразиты — это вкусно. В черном. Можно без ссор? В кои-то веки нормально общаемся. Кстати, вопрос ко всем. Вы знаете городские байки в связи с магни? Вопрос в черном мне полезен. Я до сих пор никак не найду в себе магний азарта, так что хочется слышать не столько о бегунах, сколько о самом состязании. Кладовой. Я слышал. Магний проводят в другом мире. Формул. Вроде бы участникам стирают память. Собак. Говорят, там главное сам бег, не обязательно марафон. Кошак. Частенько любители помочь или помешать бегунам исчезают. Черным. А про условия выбора участников? Я тоже хочу поучаствовать при возможности. Формул. Шутишь, что ли? Мне вот совсем не хочется. Меня моя жизнь устраивает. Кладовой. Меня тоже не тянет в мир иной. Ах да, вроде участникам приходят письма. В конвертах лежат извещения. Черным. Да, про это знаю. И что, когда берешь письмо в руки, дверь изменяется. Кладовой. Да-да, слыхал такое. Что там, внезапно дверь на улицу краснеет? Без имени. Нет, не цвет, а внешняя и внутренняя стороны меняются местами. Формул. О, кошка пули рванула через дорогу. Кошка убивает крыс и мышей, тут не вопрос. Убийство ради пропитания, основа природы. Собак. Якудза опять чудит. Черным. Опять. Отойду, в туалет надо. В черном покидает чат. С уходом завязавшего беседу в черном, тема баек закрывается. Забег подходит к концу седьмого периода. Трудно поверить, но между бегунами почти нет разрывов. Ну, вот сейчас якудза с дорожки Е подтормаживает. Кошак присоединяется. 01 присоединяется. Кошак. Ам-нам-нам. 01. Хай-хай! Ах, мне и досталось! 12. Братан, молодцом выжил! 01. А всяким 12, которые сбежали первыми, я потом вирусяху отправлю! Собак. Беда! Дед сейчас заснет! Формул. Ты-то откуда знаешь? Собак. Да он всегда дремлет в полдень. Пойду разбужу. 12. Не ходи! Все равно не ходи, да? Совсем мертвый будешь? Собак. Спасибо за беспокойство. Но если кошка может, почему я нет? Пошел, короче. Собак покидает чат. Кладовой. Давай. 12. И-и-и. Формул. С собаком точно все будет нормально? Ведь только что говорили, что если вмешаешься, умрешь. Кладовой. Якудза щечло атака. Круто, 9-й вал. Кошак. А дедок-то и вправду заснул мне. Про покинувшего чат собака все через одну строчку позабыли. Такая уж вещь эти беседы по компьютеру. Наши действия есть лишь фундамент для диалогов. Издавна говорили, читайте книги между строк. Но в чате читка между строк несостоятельна. Если подумать, производимое между нами подобие беседы не отличается от этого забега. Каждый и каждая вбивает те фразы, какие удобно им. И изначально бессвязный текст воспринимается как некая единая история. Между тем, как и отмечает кошак, старик с дорожки С заснул. Но забег продолжается, то есть старик остановился, но продолжает присутствовать в кадре. Все не так. Я все думала, что же неладно с этим забегом. Это не соревновательный бег. Я фундаментально недопонимала эту передачу. Без имени. Погодите-ка, что за бред? Кошак. Мя? Где бред? Без имени. Да везде. Вот, к примеру, почему они бегут? Им никто не гарантирует, что на финише будут плюшки. 01. Топот! Это жизнь! 12. И почему люди ленятся? Без имени. Какие правила у этого забега? Как он устроен? Кто организатор? Кошак. А это все нужно? Кладовой. Во-во. Как раз клево, потому что нифига не понятно. Формул. Вроде был фильм, где кто-то просыпается запертым в кубической комнате и бродит по лабиринту в поисках выхода. Там еще умираешь, когда открыл не ту дверь. Вот и тут что-то такое. 12. Пи! Первый куб самый крутой! 01. Пи! До третьего норм! Я тоже знаю этот фильм. Обычный человек просыпается и оказывается посреди лабиринта из кубических комнат. И потом он и такие же ищут выход. Саспенс. Кто, с какой целью и почему создал этот лабиринт? В фильме причина не раскрывается. Персонажи тоже не добираются до истины, но они все участвовали в создании того лабиринта. Кто-то приваривал мелкие детали, кто-то перетаскивал лабиринтные ящики, не зная, что это, кто-то писал контролирующее лабиринт программное обеспечение. В конечном счете, история была сатирой, демонстрацией проблемы, когда общество не знает, с чем связывается, и не понимает, что творит. В сознании всплывает недавнее приватное сообщение от кошака. Есть в обществе то, чего лучше не понимать. Вещи, в стремлении к пониманию которых долго не продержишься. Неужели этот забег – воплощение их? Поэтому ли нельзя ввязываться? Значит, нам лучше только смотреть? Но так не пойдет. Как минимум, лично я должна выяснить истинную природу этого забега. Думаю я себе, страдаю, и снова лично мне от кошака приходит. Кошак. У телевизора сбита настройка. Да кто ты есть-то, а?